Наша изначальная природа, высочайшая истина, лишена какой-либо объективности. Она пуста, вездесуща, безмолвна, чиста. Это сияющая, загадочная, исполненная покоя радость. И это все. Войдите глубоко в нее собственным пробуждением. Хуан Бо. Монастырь реальности, ограничительные пределы, которые не может обнаружить взгляд, не может проникнуть мысль. За одно мгновение это, за пределом которого ничего, пронзенное лишь раз не этим, разбивается в ничто, разлагает ткань, останавливая плетение покрова. Может ли быть какое-то «я» там, где есть это? Знание, мгновенное, бесповоротное, меня нет, как и всего остального. Так какая роль может быть у призрака, стоящего в тумане, этого растворившегося покрова? Нет видящего мудреца, нет гуру-проводника, кто может повести по пути подобного этому. Путь отсюда сюда. Путешествие без начала и конца, по дороге которой нет по миллионам дорог, нет путника, нет возвращения. Единственный обет бодхисаттвы — просто быть одним, которое есть все, что я есть. Нет страха, нет привязанности, нет намерений, нет ожиданий. Нет отделенности, нет связи, нет отождествленности. Неозабоченное присутствие есть недвижимость здесь. И бытие есть пустота, открытость, вечно видящее «я» внутри «я» невидящего. Все, что есть, это есть все. Дэвид Керс живет в Вермонте и продолжает работать плотником. Он не учит. Конец книги. Текст читал Логик 1977. Аудио и видео материалы сайта naobook.narod.ru помогут вам в поиске того, чего вы никогда не теряли.